Глава 88. Гален Маркет ногой разбил комод в своем гостиничном номере. Его люди упустили Брюса. От Ирины никакой реакции. Единственное ее занятие — красить красным цветом ногти на ногах. «Ты катишься по наклонной дорожке», — заметила она. Сначала он пристально на нее посмотрел, потом ударил. Ирина нанесла крем на горящую щеку. «Одевайся и за дело». Маркет недооценил Брюса. Улизнуть от профи — это не под силу первой попавшейся бездари. И если журналист так вел себя, значит, он достиг своей цели и рассчитывал вывести высшего неизвестного из России. Минимальное преимущество Брюса плюс неясность по поводу того, как он будет пересекать границу. Наименее возможный вариант — аэропорт, более надежный — поезд или судно, и наиболее вероятный — машина. Максимум негодяев на стратегически важных пунктах, но и максимум сложностей. Если Брюс и тот тип, с которым он будет бежать, улизнут от него, значит, Маркет сдает свои позиции. Если группа его людей не задержит двоих сбежавших, Маркет не станет отчитываться перед шефом, чтобы избежать наказания. Единственный возможный для него исход — пенсия в дебрях какой-нибудь глухомани. «Что мы делаем?» — спросила индианка, переодевшись в мужчину. «Дуй в аэропорт и следи за ним». Ирина не протестовала, она хотя бы не будет страдать от холода. Гален Маркет на нервах дал нагоняй тем лодырям, которые позволили Брюсу улизнуть из гостиницы. К счастью, появилась информация. Шотландец остановился у своего друга Петра Полевича на улице Колокольной. Они занялись интенсивными поисками, но надежда быстро развеялась. Это обман. Звонок от Ирины и хороший сюрприз. «Есть?» «Как? Он один? Ты уверена?» «Едет в Париж?» «Не вмешивайся сразу, просто не упусти его, мы едем». Маркет размышлял. Почему Брюс не везет объект в безопасное место? Либо он предпочел оставить его в Санкт-Петербурге и ждать инструкции от Марка Водова, либо он никого не нашел и возвращался ни с чем. И шотландец допустил ошибку, которая позволила ответить на этот вопрос. Для связи со своим шефом он использовал телефон в аэропорту, будучи уверенным, что он защищен от прослушивания. Но с помощью оборудования и технологий, которыми обладал Маркет, это было всего лишь детской забавой. Он узнал, что Апсара обречена и что поездка Брюса в Россию обернулась полным провалом. Но журналист не опускал руки и после короткого отдыха со своим другом собирался снова вступить в игру. На улице падал снег, но Маркету было жарко, очень жарко. Однако не могло быть и речи о том, чтобы потерять след Брюса, который приведет их к следующему объекту. Ему оставалось только передать Дитеру Клауду короткий отчет. В Париже движению на дорогах мешали манифестации административных работников и синдикалистов. Брюсу едва удалось избежать забастовки авиадиспетчеров, которые боролись за получение более широких прав. Покрывая бранью все и вся по дороге в больницу, он надеялся ввести в заблуждение типов, которые наверняка не упустили возможность подслушать его разговор по телефону из аэропорта. Он никогда раньше не видел друга в таком состоянии. Марк похудел, лицо осунулось. Он стал похож на старика. «Идем позавтракаем вместе». «Я не хочу есть». «Ты никак не поможешь ей, если сейчас заболеешь». «Больше никто не может ей помочь». «Это неправда». «Да что ты такое говоришь?» «У меня невыносимый, но очень проницательный сынишка. Он еще не видел Апсару мертвой, а это, мой дорогой, хороший знак. Крохотная соломинка, за которую можно ухватиться». Брюс выбрал итальянский ресторан, паста, пицца с грибами, сырная тарелка, тирамису и красное 14-градусное вино. «Пришло время наполнить желудок и придать тебе человеческий вид. Ты хотя бы работаешь?» «Я обязан. Генеральные управляющие империи меня изводят». «Тем лучше. А я вернулся не с пустыми руками». «Но твой звонок — фальшивка для преследователей. Ты встретился с высшим неизвестным?» «У Владимира нет ничего от высшего неизвестного, и он совсем не выигрывает при ближайшем знакомстве. Это простой торгаш антиквариатом, которому твой отец поручил отыскать солнечный камень, исчезнувший вместе с янтарной комнатой». «Ему это удалось?» «Нет, но он хотел бы выбить у тебя денег, чтобы продолжать свои поиски. Если в тебе есть гуманитарная жилка». «Ну а что тогда хорошего?» «Твой отец не исключал успех Владимира. Чувствуя себя в опасности, он дал ему какой-то контакт. Это наверняка контакт высшего неизвестного, который смог бы в случае чего хранить у себя сокровища». Владимир сообщил тебе этот контакт? Это торгаш, он предпочел мне его продать. В какой форме? Номер телефона, и он записан здесь. Брюс кулаком ударил себя по лбу. Нужно найти этого человека, решил Марк. Я застрял здесь, а ты поезжай в Лондон. Я предупрежу Милларда. Он предоставит в твое распоряжение компетентных специалистов, и ты вернешься и сообщишь мне результаты устно. Евростар работала в двух направлениях почти без опозданий. Примечание. Евростар – компания, занимающаяся высокоскоростными железнодорожными перевозками в Европе. Конец примечания. В поезде Брюс спал как младенец. По возвращении он нашел специалиста по рагу, необходимому для Марка укрепляющему средству. Как Апсара? Стабильно. Итак, мы его локализировали и идентифицировали. Этот номер принадлежит человеку по имени Джордж Ибрагим. Он проживает в Вади-эс-Себуа. Где это? В Египте, как раз в области древнейшей Нубии, покрытой водами озера Насар. Там снесли и снова реконструировали некоторые постройки, обреченные на разрушение, в частности, храм Вади-эс-Себуа, который называют также храмом сфинксов.